вторая сторона пластинки из серии «Место встречи». Выпуск второй. На этой стороне вы услышите песни в исполнении Lilian Saint-Pier. Мирзе Зивери и Имантаса Ванзовича. Группа «Яблоко». Владимир Кузьмина. Группа «Синяя птица». Андрея Родионова. И оркестр фирмы «Зонофон». Впервые в 20 веке о комете Галлея заговорили в 1910 году. Название кометы не сходило с первых страниц газет и журналов. В честь кометы сочиняли стихи, писали музыку, а популярные танцевальные оркестры исполняли пьесы в музыкальном стиле своего времени, типа той, которую вы сейчас слушаете. ...1910 год, оркестр фирмы «Зонофон» и вальс «Комета Галлея». Тоже танцевальный стиль, но уже иной, чем в 1910 году. Вместо целого оркестра один исполнитель, правда, в окружении синтезаторов и музыкального компьютера. Молодой московский композитор Андрей Родионов и песня «На злобу дня» «Комета Галлея». Андрей Родионов, «Комета Галлея». Вы, наверное, хорошо знаете популярную пластинку группы «Синяя птица». «Синяя птица» на концерте во Дворце спорта в Лужниках. В 1985 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку этой группы под названием «Осенний этюд». Не все песни на пластинке равнозначны, но на одну я хотел бы обратить ваше внимание. Группа «Синяя птица», песня «И вас прошу об этом». Мы жить не можем без тепла, от прошу об этом. А я стремлюсь по сердцу жить, а я стремлюсь к добру и свету, а я стремлюсь открытым быть. И вас прошу об этом, и вас прошу об этом. Группа «Синяя птица», пластинка «Осенний этюд», песня «И вас прошу об этом». Так много судеб не сбылось, так много встреч не состоялось, счастливых слез не пролилось, и писем затерялось. Любого может ждать беда, прошу об этом. А я стремлюсь по сердцу жить, а я стремлюсь к добру и свету, а я стремлюсь открытым быть. И вас прошу об этом, и вас прошу об этом, и вас прошу об этом. Группа «Синяя птица». Владимир Кузьмин молодой, но уже достаточно известный среди московских эстрадных коллективов музыкант, композитор и поэт. Начав свою творческую деятельность в составе группы «Карнавал», он затем играл и записывался с различными группами и ансамблями. И я забуду, как звучит твой голос. Владимир Кузьмин, песня «Голос». И взгляд твой нежный в душу проникает, как ток в руки меня приводит в трепет. И льдинки тают, сердце льдинки тают. И я забуду, как деревья плачут, и как смеются и роняют маски. Мне улыбнись и не дождись ответа. И я забуду, как звучит твой голос, как пахнут ветки, как ласкает ветер. В настоящее время Владимир Кузьмин играет и поет в группе, которой сам же и руководит. Владимир Кузьмин. А ты уходишь в этот лес осенний и на прощание головой киваешь. Ты оставляешь радости и веселье, но только голос свой не оставляешь. Возьми с собой, возьми еще полслова, возьми ползвука, поллиста, полветра, возьми полсвета, только снова, снова. Мне улыбнись и не дай. забуду, как звучит твой голос. Владимир Кузьмин и песни «Голос». А теперь частушки Кирежского района Ленинградской области в исполнении рок-группы «Яблоко». Я любила всей душой Забава ростом небольшой, уже година маленькой, но что цветочек аленькой. Милой мой, и я твоя, куда ты хочешь, девай меня, ну либо замуж ты бери, а не живую в гроб клади. Мама, мама, вырой яму, зарой голову мою, но за гульбу, за волюшку, зарой мою головушку. Его хотелось, ну а теперь у девушки годы ради не делося. Родненька ты, матушка, ты скоренько посылочка, но выйду замуж за дружка, молоденькая девушка. Сердита на тебя самая девушка, не рада, что влюбилась в тебя. Рок-группа «Яблоко». В 1984 году Рижская киностудия выпустила на экраны страны фильм «Нужна солистка». В 1985 году фирма «Мелодия» выпустила на русском языке несколько песен из этого кинофильма. Русгазету читать, в магазин скорее за хлебом идти. Кто забил первый гол, в команде надо почерк менять. О, проклятый футбол, ты не тренер, пора понять. Пластинка путешествия, Мирдзо Зивери, Имантас Манзович и песня «Семейный разговор». пластинку «Путешествия» Мирдзо Зивери и Мирдос Манзович и песню «Семейный разговор». Мирдзо Зивери и Мирдос Манзович. Семейный разговор. А теперь Лилиан Сен-Пьер и так называемый модный стиль. Совсем недавно кто-то из критиков присвоил этот термин песням, популярным только сегодня, так как завтра популярны другие. Lillian St. Pierre, c'est la vie. Hey there, put a smile on your face. That's right, it's in the right place. I know you've been down, 'cause I've been there too. You're losing control, it's easy to do. I'll give you the notion, just go with the motion and say what we'll shout. C'est la vie. Shout it out loud. Remember that's what life is all about. C'est la vie. We'll work it out. C'est la vie. That's what we'll shout. C'est la vie. Shout it out loud. Remember that's what life is all about. Модный стиль – это, как правило, легкая запоминающаяся мелодия, броско оформленная обложка пластинки и назойливая реклама. Музыкальные моды, как известно, проходят и очень часто вместе с исполнителями. Lillian St. Pierre, c'est la vie. Наша вторая пластинка из серии «Место встречи» подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. До скорых встреч.